Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Начинаем передачу в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Пословица говорит, как тревога, так до Бога. И действительно, чаще всего мы обращаемся в своих молитвах к Господу в скорбях, в болезнях, в тревогах, в разного рода невзгодах. И просим здоровья, счастья, любви, покоя. Но часто ли мы благодарим Господа? Когда опасность миновала, мы говорим, слава Богу, что все это прошло. Но если, допустим, пришла тяжелая болезнь, и она не уходит, пришел какой-то период тяжелый, и он тоже задержался, не оставляет нас. Вот в этих ситуациях как поступаем мы? Батюшка, почему святые отцы говорят, что в скорбях и в разного рода неприятностях нужно возносить хвалу Господу и благодарить Его? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Конечно, когда человека постигает скорби, всякого рода неприятности или болезни, и в этот момент человек не ропщет, никого не обвиняет, а только Бога благодарит, вот в этот самый момент Господь зло превращает в добро. Если кто-то из нас это уяснит в своей жизни, увидит в своей жизни, что все у нас пойдет по-другому. Еще раз повторяем, когда нас постигают скорби, неприятности или болезни, и мы не ропщим, а Бога благодарим, в этот момент зло, болезни, все неприятности очищают нашу душу, и Господь превращает это в добро, превращает в наше спасение. Если кто-то это уяснит, то в жизни станет свободно, легко и хорошо. Но мы часто наблюдаем, когда люди начинают в скорбях обвинять кого-то, искать какую-то причину, кто в этом виноваты, конечно, мы никогда не получим исцеления. Взять даже в Кипечерской лавре было в одно время где-то 318 монахов. Из них где-то 13 человек имели такую святость от Бога, что могли людей даже не только исцелять, а воскрешать. И вот такой был Пимен, многострадальный. Мать его была богата, но не была она церковным человеком. А Пимен сильно заболел. Она хотела все свое имение переписать на него. Но душа его противилась этому. И вот она искала, кого бы найти из людей, которые могли бы его исцелить. И она услышала, что в Киево-Печерской лавре есть такие монахи, которые могут исцелять. И вот она его повезла туда. На носилках привезли его. И монахи стали молиться. Но он лежал под одеялом и говорил: «Господи, не слушай их молитвы. Я не хочу быть здоровым. Я не хочу, чтобы моя душа погибла. потому что мать моя неразумно мыслит. Хотела бы подписать все богатство на меня. Я не хочу, Господи, быть здоровым. Хочу спастись. И, конечно, Господь его молитву слышал. И хотя он и был больным, и остался при монастыре, весь был в язвах, в струпьях, люди приходили к нему, к лежащему, просили его святых молитв, и он многих людей исцелял. Вот так люди благодарили Господа за болезни, считая, что все эти болезни, они Господом даны для спасения души. Даже мы знаем, что библейские Иов многострадальный, который очень много пришлось ему потерпеть, и все богатство было потеряно, и дети были потеряны, и здоровье, и проказа. Но на все это говорил: Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. И, конечно, Господу это было приятно, что его дитя верно Господу и не ропщет. И, конечно, вот за это Господь посылал ему благодать. И душа его, конечно, в обителях рая. И хотя он немного пострадал, но память его живет вовеки. Уже сколько прошло? 3000 лет. А его все знают, потому что он вошел в историю. И, конечно, приятно, когда человек в тяжелых условиях жизненных не ропщет, а благодарит Бога. Такие люди, они у Бога на особом счету. Даже если вспомнить житие преподобного Вениамина, как-то Господь, спасая его, ну, как бы для большей святости, он так сильно заболел, у него была водянка, и так сильно его разнесло, ему сделали огромное кресло. Но, как упоминается в житье, даже руками можно было обхватить мизинец. И когда братья собрались, чтобы проводить его потусторонний мир, заходит к нему проститься, а у него лицо радостное, и он говорит: помолитесь за меня, братья, Господь меня помиловал. Вот хотелось бы, братья и сестры, здесь подчеркнуть, уточнить. Он, находясь вот в таких тяжелых, болезненных страданиях, он радовался, что Господь его помиловал. Значит, все, какие грехи были, прощаются ему, и Господь ему дает награду. Он не роптал, а благодарил Господа. И, конечно, Господь таких людей особо избирает. И они как бы являются для нас примером на жизненном пути, чтобы мы тоже не роптали, не отчаивались, а благодарили Бога и радовались. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Отец Амросий, благословите Михаила раба. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня три вот такой маленьких вопроса. Вот через лукавый, вот мне мешает читать молитву, молиться, читать Евангелие. Вот через моего сродника, как мне быть? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот я согрешаю лжедеяние, блуду. И вот написано в Евангелии, что воры, блудницы, блудники, малахеи не увидят Царство Небесное. Но так и написано, что кто пьет мою кровь, и кто не пьет мою кровь, и кто не идет мое тело, Царство Небесное не унаследует. А вот третий вопрос. Вот я взял у моего духовника благословение, вот которые мы в храм хожу всех, и этих батюшек за них молиться по псалтыре. А вот и сердце хочет молиться, а ум говорит, ты грешна, кто ты такая, что о святых отцов ты молишься в святых молитвах? Спаси Господи. На последний вопрос. Это мысли такие от врага, что, мол, ты вот грешен, как ты можешь, какое имеешь право молиться за святых отцов? Ведь если апостол Павел сказал, что надо молиться друг за друга, молиться непрестанно, вот, молитва, она дает человеку жизнь. Если, допустим, человек не вкушает пищу, не пьет воду, тело его слабеет и умирает. Точно так же человек, если он не молится за себя, за других, то он духовно слабеет и умирает. Так что, молясь за другого, мы молимся и за себя. Так что волноваться не надо, это мысли от врага. То, что апостол Павел Коринфянам, вот 6 глава, 9 стих, сказал, что блудники, прелюбодеи, молоки, воры, пьяницы, злоречивые Царствие Божье наследуют. Конечно, ведь сказано, что весь этот мир, он прелюбодейный, грешный. Господь это знает, знает нашу немощь. Но если человек смиряет себя, считает пред Богом, что он ничто, и просит помощи у Господа, кается в своих падениях, согрешениях, то Господь милует эту душу, посылает благодать, потому что мы подчас гордые бываем, и вот гордыня нас возносит так высоко, что мы там падаем, и порой бы приходится человеку свиной корыто пройти или помойную яму, чтобы мы смирились, что мы без Бога никто и ничто, и не думали о себе высоко, потому что пред Богом это мерзко. И святитель Иоанн Златоуст говорит, если бы благодать Божия нас не хранила, мы бы все грехи совершили, а если какой-то грех не совершили, это нас сохранила благодать Господня. Все падения бывают на почве нашей гордыни, нашей испорченности. И поэтому надо Господа просить, чтобы Господь нас избавил от этого греха. Один послушник приходит к старцу и говорит, «Отче, меня беспокоит блудный бес, помолись за меня». Ну и старец наложил на себя пост строгий и 3 дня молился за него. И когда они встретились, спрашивает, ну как? Говорит, отче, блудная страсть от меня не отходит. Блудный бес меня мучает. Он еще молился за него. А потом бес явился и говорит, старик, как ты только начал молиться, я сразу от него отошел. Но поскольку он любит много есть, много пить, много спать, так он сам во всем виноват. Так что вот сласти рождают страсти. Для того, чтобы дух бодрствовал над телом, а не тело над душой, что надо делать в этом случае, чтобы страсти не беспокоили? Утром не вкушать пищу до 12 часов. И сласти рождать страсть. Не надо чай пить сладкий, и все торты, и шоколады, и мясную пищу. Все то, что возбуждает кровь в теле человека, надо ограничить. А если человек постоянно пристрастился к пище, и утром ест, и перед обедом ест, и в обед, и после обеда, и ужин, и после ужина, конечно, кровь разгорячается, и блудный бес не отойдет. Даже, и может, и блудного беса нет. Сам организм в этом виноват. То есть мы сами виноваты в этом. Даем пищу для этой похоти. Третий вопрос, батюшка. Если лукавый через ближнего мешает молиться? Ну, большинство, надо сказать, что... нельзя сказать, что лукавый мешает через ближнего молиться. Нас Господь учит молитвы. Войди во внутреннюю клеть, то есть сам в себя, и молись Богу тайно, и Бог воздаст тебе явно. В этом не надо обвинять никого, а только себя. Потому что мы свою жизнь, вставая на путь спасения, должны себя так настроить, друзья, которые нам мешают молиться, постараться подальше от них быть, не быть в их кругу. То есть ограничить дружбу с такими людьми, а насколько это возможно, даже их привести к Богу. Потому что, как преподобный Серафим Саровский говорит, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, благословить раба Божию Ирину. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Вот по телевидению есть такая передача «Если хочешь быть здоров». Там показывают гадалок, ясновидящих, целителей. Вот. И даже показывают, что они получают благословение у церкви. Вот прокомментируйте, вы, как вы считаете, стоит к ним обращаться? Или это на правах рекламы, или... какие-то есть результаты. Пожалуйста, объясните. Спаси, Господи. Ко мне однажды приходит в монастырь один человек и говорит: «Батюшка, я хотел с вами поговорить». Я говорю: «Пожалуйста». Он говорит: «Вот видите, у меня большая сумка красная. Я отлечу людей. За 8 секунд любую болезнь могу вылечить». Я говорю: «Как?» «А вот у меня в сумке реклама. И там все описано». Ну, то есть кратенько. Что за 8 секунд лечу любую болезнь. И он ставит, и люди, которые проходят, и вдруг кто-то клюнул на это. И какую-то ему дают сумму денег. Я так посмотрел на него, а у него глаза красноватые. Видно, что болящий человек. Я говорю: «А тебе не приходилось ли в Дом культуры?» «Да, Арт, я собирал народ, много там». Я говорю: «Там деньги давали тебе?» «Да, я всех лечил». Я говорю: «Ну, может быть, какие-то реки-то у тебя могли эти деньги отнять?» Он: «Мне все предусмотрено». Вот открыл сумку, у меня большой молоток. А то у меня он всегда наготове. Как только кто подходит ко мне, я сразу по ключицам молотком вырубаю, и человек руки уже не протягивает. Все. Но больной человек. В основном, когда Господь лечил людей, Он всегда говорил так: «А веришь ли? По вере твоей будет». Но были люди, которые говорили: «Господи, верю, помоги моему неверию». Господь лечит, Он врач душ и телес. А по помойкам ходить и каких-то болящих искать, которые нас будут лечить, вот такие болящие, когда мы к ним обращаемся, а от Господа уклоняемся, то демон имеет доступ к нашей душе, и в таких людей входят злые духи. Но они же, батюшка, прикрываются благословением церкви. Ну вот, и вот этот человек, который ко мне приходил, он говорил так, что: «Отец, благослови меня». Я говорю: «Боже, благословения тебе нет». Но они обычно так говорят, вот, когда лечат. Говорят: «А у вас благословение есть?» «А мне отец Амросий благословил». Потому что он больной, на голову. Вот они перекрываются. Вот, допустим, сейчас очень много всяких книг выходит. И, допустим, открываете книгу, там благословение святейшего патриарха. Да патриарх даже об этом и не знает. Просто штампует как угодно, кому не лень. И даже вот и такие книги, которые якобы лечат, все по благословению. Все это формальность. Божьего благословения здесь и нет на таком лечении. И прикрываются вот священниками. Даже есть такие люди, которые на квартиру принимают или в дом, где там лечат, ну так называемый дедушка или бабушка. Говорят, вот мы были у них, а у нее иконы, крест. Конечно, надо же поймать душу. Ведь, допустим, если рыбак ловит рыбу, он как ловит? На голый крючок он не ловит. Он нанизывает на крючок червячка и бросает в воду. Рыбка ведь идет не на крючок, она идет на червячка, глотает его, а вместе с ним глотает и крючок. И таким путем поймалась. Вот так демон тоже расставляет сети. Имеют иконы эти люди, но они не церковные. Церковь не ходит, Богу не молится, постов не соблюдает, не каются в грехах. Но эти люди лишь бы только иметь денежки, привлечь людей. А там иконы, все. И она даже и крест на себе держит, носит. Батюшка, ну, может освещает. Быть, не все вот из этих экстрасенсов, ну, такие шарлатаны или люди, которые гонятся за прибылью. Ведь, наверное, есть люди искренние, которые говорят, что вот я хочу помочь человечеству. Я чувствую в себе такие силы, и вот хочу их использовать на благо ближнего. Матушка, это понятно. Вот мы вчера ехали в Москву, и вторую кассету прослушивали. Вот московских. А это третий номер был уже, да. Третий про ИНН. Про ИНН. Да. Там ведь люди тоже, видать, добрые, искренние. Они вот приводят все такие прекрасные моменты. Допустим, русский дом. Да. Такие вот выступления. Передачу из Радонежа кусочки применяли там. Из газет, из разных цитат. Разных моментов, да. Вроде бы все так кажется прекрасно, хорошо. Но, может быть, они и действительно с благой целью. Но в конечном счете это все уловки демонические. Ну, для примера сказать так. Вот мне приходилось часто работать вот с сектантами, много литературы просматривать. Все на основании Священного Писания. Никуда ты не денешься. Все. Но это Священное Писание понимать можно по-разному. В чьих руках Священное Писание? Так что демон, он тоже на основании Священного Писания искушал Христа, когда Христос 40 дней не кушал хлеб. Все на основании Священного Писания. Лишь бы цель только одна, лишь бы только оторвать от Бога. А ведь я вот прослушал эту кассету, и что получается? Еще раз повторяем про это ИНН. Получается, что сейчас все же, весь мир как бы закодирован, все же взято под контроль строжайший. Это уже под контролем 8000 лет находится человечество, потому что демонические силы все контролируют, и ангелы контролируют. Что этот контроль, он ничего не даст. Все это только помпа, возвышается, что будут все контролироваться, люди все, сколько в магазине ты там купил колбасы, да, сколько ты там выпил, что ты купил, сколько бумаги потратил, все твои дела, все будет контролироваться. Этот контроль уже 8000 лет идет. Самое главное, мы должны стремиться к принятию Христа и встретить Его, а не Антихриста. Ведь, как было даже сказано вчера, вот отец Иоанн Крестьянкин выступал. Там он сказал так, что Христос говорит, «Сыне, дашь мне твое сердце». Он не сказал, что паспорт, карточку электронную. Это все понятно, что идет подготовка. Эта подготовка уже идет 2000 лет. И мы не должны бояться никого, только Господа одного. И самое большое оружие у дьявола – это наводить на всех страх. Еще раз повторяю, может, эти люди, которые все искренне хотят, но самая главная ошибка вот в чем, что мы отвергаем милость Божию и контроль над нами Бога, что Господь нами руководит. И тут каким путем все делается? Что патриарх попал тоже, его обманули, священный синод обманули, а мы теперь берем в руки власть спасать людей. И, конечно, мне не пришлось говорить об этом много, но нам приходится постоянно иметь общение с народом, ведь эти люди добрые, хорошие, они же не знают о том, или знают, но как-то не дошло до сознания, что вот эти люди, сейчас больных огромная масса людей, и они приходят в такой тупик, не знают, что делать. Ведь все имеют детей, семьи имеют, квартиры имеют, дома. А куда теперь деваться? Бежать куда-то? В леса? Умирать? Антихрист еще не пришел. Вот тут есть хитрость своя. Потому что 72 года людей отучали от церкви, от Бога. И тут решили другой метод применить, чтобы сделать раскол православной церкви. Раскол среди верующих, среди священства. И вот мудрый человек только тот, который будет держаться за церковь, которая установлена Господом, будет держаться Московской патриархии, Господь не оставит никого и не погубит ни одного человека. Ведь мы забываем о том, что без промысла Божьего ни один волос с головы не падает. Что это все то, что люди думают? Что там компьютеры? Все это ничто. Пусть что угодно делают. Самое главное, что сердце наше у Господа. Вот это самое главное. И Господь сказал, не бойтесь никого. Потому что я с вами во все дни жизни вашей. И вот мы часто забываем Бога. И не надо страха нагонять, создавать панику. Потому что народ, многие только пришли в церковь, еще и Священное Писание не знают, еще Духа Церкви не знают. Но на них такой нагоняется страх, такая паника, все, конец, все пришло. К концу. Все, антихрист, вот он, вот, сейчас, завтра явится. Потому что мне пришлось уже об этом немножко говорить. Я уже встречал такие паники. Это паника у кого? У сектантов. И нам ни в коем случае нельзя уподобляться сектантам. Мы должны быть в лоно церкви, каяться, молиться. Господь всегда сохранит. И не обманут нас. Не надо бояться никого, кроме Бога одного. Еще раз хотелось подчеркнуть. Самое огромное оружие у дьявола – наводить страх и панику, разлад, мутить всех. Вот это самое основное оружие у дьявола. Мы должны быть спокойными, никого не осуждать и ни о ком плохой не думать, а каяться, в церковь ходить каждую субботу, воскресенье, все праздники, строжайше соблюдать посты, кто не венчан, должны повенчаться, примириться со всеми, не жить во зле и в гневе, чтобы душа была свободная и творить добро. Господь никогда не оставит нас. Все люди, которые не поднимают руку, не складывают три перста и не осеняют себя крестом, они уже духовно приняли печать. А когда придет антихрист, им бесполезно говорить что-то, что это царь во весь мир. Они все равно примут. Но Господь своих не оставит. И Он сказал, не кто-то сказал, а Христос сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. И, конечно, те люди, которые вот так увлекаются вот этим всем современным, то я вспоминаю, когда преподобный Серафима Саровского был Мотовилов, он так вник в эту мысль, что сейчас, еще в то время, кругом масоны, все-все-все там собрано. Он говорит, если все это вникнут, то все, конец. Уже просто нельзя жить. Да не надо никуда не вникать. Пусть вникают те люди, которые не знают Бога. Если мы познали Господа, Господь уже взял свое лоно. Он уже нас сохраняет своей благодатью. Никто нам зла не сделает, если мы сами себя не сделаем. Так что пусть нас не осуждают, вот эти братья, но и этим братьям тоже надо подумать, что нельзя народ будоражить, потому что народ очень больной. Многие кончают же самоубийством, вены режут бритвами, они даже об этом не знают. Все, священники уже от причастия отлучают, все, ты уже не церковный, все, от церкви отлучаем тебя. Вот это паника. Ни в коем случае нельзя. А есть определенные силы, которые заинтересованы, чтобы приводить это будоражение во всех людях верующих. Должны успокоиться. Даже вот отец Николай, отец Иоанн Крестьянкин и много-много других, которые разумно понимают, что не надо панику создавать. Еще хотелось подчеркнуть. Мы знаем, что идет подготовка к Антихристу. Это все знают. Ну пусть готовится. А мы должны это встречать не Антихриста, а Христа. Так что, братья, не осудите меня. Вот мы призываем всех вас не будоражить народ. Вот эти ННН, все придет время. Не торопитесь. Господь все устроит так, все станет на свои места. Самое главное – сохранить веру в истинного Бога. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря. Все жених идет паломощи. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Батюшка, вот вы сейчас затронули тему, которая волнует, ну, сейчас уже, может быть, немножко полеглись страсти после вчерашнего выступления отца Иоанна, но многих волнует эта тема ННН. И, наверное, вот такой момент стоит подчеркнуть, что действительно у людей новоначальных, может быть, даже не только у них, вот такая ревность, ну, наверное, ревность... с одной стороны, благая, потому что люди стремятся принести добро, а с другой стороны, мы же знаем по святым отцам, что намного проще вот, как бы уговорить себя или ориентировать себя на спасение всего человечества разом. Вот вспоминается, мы читали рассказ такой духовный, когда один священнослужитель решил уйти из монастыря в мир и решил проповедовать, пойти просвещать другие народы и спасать человечество. А его духовник, старец, на время дал ему своего келейника, с тем, чтобы келейником он послужил. И вот этот подвижник будущий, каким он себя считал, не смог перенести немощи одного человека, одного своего ближнего. И, поняв свою ошибку, он остался в монастыре, решив, что действительно спасение всего человечества – это ему не по силам. Так вот, наверное, это болезнь большинства из нас, если, наверное, не всех. Мы часто действительно не видим в себе каких-то проблем, внутри себя не можем разобраться, а стремимся спасти все человечество и помочь ближним, как мы считаем. Такие благие намерения. Может быть, как раз тот самый случай, когда благими намерениями дорога выкладывается не в ту сторону, в какую нужно. Конечно, мне как-то этот вопрос задавали. Благими намерениями стелаем дорогу себе в ад. Но я не мог сразу ответить на это, а потом думал, спрашивал некоторых людей, никто не говорил. А потом раз, и Господь как-то открыл. Ведь взять такой пример, ведь сколько сейчас конфессий разных, ну, имеется в виду сектантов, и они проповедуют искренне, не желая даже своего здоровья, благополучия. Можно сказать, не спят ни день, ни ночь, везде только думают, как бы спасти людей. И из квартиры в дом везде ходят, и ходят, проповедуют, везде раздают книги. Но, оказывается, они себе дорогу устилают в ад. Особенно сейчас такая вот секта иеговисты. Это же в любую страну, если поехать, везде об этом только разговор. Это, конечно, тоже секта. Но вроде бы люди добро делают, но там Христа ведь нет. Христа не признают. И так вот, допустим, взять другой пример. Революцию делали. Вроде бы благие намерения. А куда пришли? За 70 лет пришли не коммунизму, а к алкоголизму. Или вот, допустим, взять Мартина Лютера, тоже вроде бы благие намерения, а породило сколько сект разных, где-то уже 22 тысячи разных конфессий, это тоже благие намерения, но куда они идут? В ад. И, конечно, вот взять, допустим, отец, имея в себе детей, он постоянно дает им деньги, они пьют, гуляют. Вот. И он думает, что он благое дело делает. Они погибают. Вот таким путем дьявол искушает под видом добра. Ведь надо на это обратить особое внимание. Не на то, что сейчас в мире хотят всех взять под контроль. Это ничего, как народ жил, так и будет жить. Мы знаем, что это подготовка к Антихристу. Будь мировой правитель один. Но время это еще не пришло. И вот когда будет один царь на весь мир, и когда будет править 3,5 года, и Господь заключит небо, не будет дождя, не будет воды, не будет хлеба, народ будет изнывать, просить хлеба и воды, он скажет, кто примет начертание на руку, на чело, тот получит хлеб и воду. Вот в это время можно вот этим людям говорить, спасая, бежите кто куда может. Но пока время сейчас не пришло, куда бежать людям? Даже так, если с работы уволился, а за счет кого ты будешь жить? За счет того, кто вступил в НН, принял. Значит, ты участник в этом. Но это, как сказано, кесарю о кесаре, Богу Богову. Это не печать Антихриста. Пусть берут все под контроль. Самое главное, что мы под контролем у Бога. Это самое основное. И будоражить народ, и создавать шум ни в коем случае нельзя. Мне понравился один пример. Один богатый человек, ну, имел у себя же целое войско. И один старец подходит к нему и говорит: дорогой, тебе пора уже иметь телохранителя. Ну, он построил войско и стал проходить и всматриваться в каждого человека, воина, кого бы ему избрать себе в телохранителя. Старец подошел к нему на ухо и говорит: дорогой, ты не сизерц, ищи себе телохранителя. Он: а где? А вот когда будет поле сражения, вот там надо искать. И в скором случилось, пришлось ему защищать свое товарища. И так что после боя он смотрел на своих солдат, как они борьбу вели. И вот интересно, они все подъехали к реке. Вот. Остановились, стали купаться, разговаривать, шуметь, кричать, коней мыть. И он заметил, что один молодой воин сидел на коне и спокойно смотрел, как все вот купаются, воду пьют. И когда все кончили, он спокойно подошел, коня напоил, немножко воды попил, умылся, спокойно сел на коня. Говорит, вот это действительно будет человек телохранителем. То есть он в эту суету не попал, в этот гам и шум и крик. Он спокойно, ровно, без всяких страстей смотрел на всех. Конечно, такой человек полезен был ему. И точно так же сейчас ни в коем случае нельзя создавать шум, суету, печатать, шуметь, кричать. Конечно, от нас тоже требуется, что мы должны противостоять этому злу. Но панику создавать, что ты уже печать принял Антихрист, все, тебе конец, вот это ни в коем случае нельзя. Так что вот те братья, которые на кассетах пишут, пусть меня не осудят, а панику создавать нельзя. Потому что, еще раз повторяем, что мы имеем общение с народом и знаем, что они высказывают, как они бритвами режут вены свои, и когда они в панике, все от церкви уже отходит, все же теперь погиб, что мне теперь делать? И надо в разгул идти, лучше пожить здесь. Это вот создавать нельзя. И надо даже в этом покаяться, что мы создаем вот такую панику. Вводим шум. Есть такие определенные силы, которые заинтересованы в этом, лишь бы только создать шум, создать суету. Вот. А в Библии написано: Бог любит тишину. Все должно в тишине быть. Спокойно, ровно. И мы как бы вот забываем о том, что нас спасает Господь. Даже пришествие Антихриста, и это для спасения людей будет попущено. Пока сейчас народ идет в церковь, пока народ кается, еще Антихрист не придет. Подготовка идет 2000 лет. Когда прекратится жертвоприношение, когда все же нет спасающихся, тогда придет Антихрист, и он придет с благой целью. Не как наказание, а как для спасения нашей души. С какой целью он придет? Когда вот свеча горит, и она уже кончается, сгорает, пламя вспыхнуло, и все. Так при кончине мира придет Антихрист, который будет себя выдавать за Бога и требовать божеского поклонения. И он ко всем религиям будет лояльным, мирным таким, но потом покажет свою силу, мощь. Такой злобу, в которой еще не бывало в истории человечества, когда его обличают, что это действительно не царь настоящий, а что это в человека вошел сам сатана. Вот в это время все же Господь попустит, что столько будет мучения. Многие люди, которые ждали Мессию, они увидят, что это действительно не Мессия, а сатана во плоти. пришедшим. Очень много народа обратятся к Богу, и такое страшное будет мучение, что ангелы даже будут не успевать души возносить на небо. Особенно те, которые не приняли начертание на чело, на руку. А прежде времени панику создавать нельзя. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Вот у меня такая проблема. Я крестила свою заведующую, но тогда я еще не жила праведной жизнью. А теперь, когда вот я похоронила сына, ну, короче, я когда ей говорю, что вот она мне говорит, что мне не надо ничего советовать, я все знаю. Она воскреснет. И как же мне быть? И еще, простите, я хотела попросить вашей молитвы о упокоении Романа. Спасибо вас, Господь, матушка. Ну, что мы благое дело сделали, внушали человеку, говорили о Боге, да, и стали крестные, крестили этого человека. А человек теперь уже не желает слушать нас, я, мол, все знаю. Здесь проявляется гордыня наша. Вот. От нас требуется только одно. Если она нас не слушает, вас не слушает, только молиться за нее. Потому что, когда вот у нас рукополагают, я помню Царство Небесное Архимандриту Николаю, он всегда говорил так, новоначальным, когда рукополагают, пока, говорит, ты еще новоначальный, слушай, что тебе говорят. Вот это нельзя делать, вот так, так, так, так. А когда руку положат, потом на тебе, говорит, на козе не подъедешь, когда в гордыню войдешь. А сейчас, говорит, пока ты еще молодой, слушай. Поэтому эта женщина приняла крещение, а теперь она уже в гордыне пребывает и не хочет слушать. Конечно, как премудрый Соломон говорит, обличи разумно, он тебя возлюбит, не облича безумно, он тебя возненавидит. Остается только одно – молиться за такого человека. Господь принимает нашу молитву. Когда мы к Господу обращаемся, вот каждое слово – каждое движение души Господь слышит. И у Господа ничего не забыто. Мы порой забываем. Даже мы у Господа что-то просим, из нашей души вышло это слово. Оно зафиксировалось в потустороннем духовном мире. И Господь это знает. Но чтобы мы больше молились, чтобы сами хотя бы вылезли из грязи. А когда мы уже очистимся внутренне, тогда наша молитва, она будет доходить к Господу, и Господь будет исполнять все наши просьбы. Батюшка, вот наша радиослушательница попросила помолиться о покаянии, по-видимому, ее сына Романа. Что-то вы можете сказать в утешении, потому что ведь потеря ближнего всегда тяжела и скорбь. Вот как в таких обстоятельствах вести себя, и как здесь благодарить Господа? Ну, самое основное, что здесь? Вот когда ко мне обращаются люди, да, в большой скорби, что помолитесь, вот мой близкий человек умер. Я говорю, каялся, да, покаялся, страдал, болел, все. Я говорю, тут и волноваться не надо. Я говорю, возьмите пример такой, как святитель Иоанн Златоуст говорит, что жизнь человека наподобна бабочке. Вот бабочка проходит три стадии. Гусеница в куколке и вылетает бабочка. Но если эта гусеница подумает, что вся жизнь ее только в куколке, и она ни о чем не думает о будущем, что она будет бабочкой, так она и в этой куколке и сдохнет. И от нее вонь пойдет. Точно так же человек. В утробе матери это как бы гусеница. Когда человек рождается, принимает крещение, душа в теле это как гусеница в куколке. И человек подумает, что я живу только здесь. И вся жизнь его будет настроена только на то, что вся моя земная жизнь только здесь, на земле. Конечно, он так и протухнет здесь. И от него зловоние пойдет. Но когда он воскреснет, и смерти не будет, в Царствие Божие такой человек не войдет. его ожидают только вечные адские муки. Поэтому человек родился и живет на земле, это только начало нашей жизни. Гусеница в куколке – это только начало. А когда она вылетает, бабочка – это уже полнота. Эта вся природа напоминает нам, что мы должны воскреснуть и по подобию Христа соединиться с телом, когда воскреснем, и наши тела станут духоносными. Вот это самая главная цель, что мы идем в тот мир. И, конечно, мы должны Господа Бога благодарить, что Господь – это любовь, что Он нас любит, и что Он нас вызвал из небытия в бытие и приготовил нам небо, приготовил нам вечную жизнь, вечную радость. Но многим это не доходит. Так что Господь нас спасает. От нас что требуется? Только одно. Смириться. И сказать: Господи, мы без Тебя ничто. Помоги нам, Господи. Помоги нам, ближним. Кто-то умер. Только молиться надо. Подавать на божественную литургию, если он крещенный. Его надо отпеть. Подавать на панихиду. Подавать милостыню. Дома утром и вечером можно молиться о покаянии. И на всяком месте можно молиться. И молитва, она идет к Богу. И, конечно, спасая, молясь за ближнего, мы сами себя спасаем. Огромная польза будет для нашей души. У нас звонок. Ближнего. Мы слушаем ваш вопрос, пожалуйста. Алло? Да, слушаем вас. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, монахиня Анна. Добрый вечер. Батюшка, благословите недостойную рабу Божию Ольгу. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вот вопрос к вам. У меня сейчас в настоящее время большая скорбь. У меня сын 5 лет уже употребляет наркотики и на данный момент находится под следствием. И я читаю много духовной литературы и вопрос задаю на исповедях. В отношении сына мне ответ такой, что усердно молиться. Вот мне непонятно, усердно молиться как? Вот своими словами, акафист, тропари или как? Объясните, пожалуйста, батюшка. Спасибо, Господь. Ну, можно молиться как? Можно, допустим, читать утренние и вечерние молитвы, просто протараторить, даже не зная, что в этих молитвах. А если усердно молиться, надо в каждое слово вникать. Я, допустим, по Чайской лавре однажды стою и вижу одна женщина, ну, немножко больноватая. Но как она разумно молилась? Она стояла на коленях, а в это время весь храм пел «Отче наш». И она прямо вот руками поднимала «Отче наш» наверх. «Да светится имя Твое», руками прям махала, да. Да будет воля Твоя, как на небе рукой показывает, так и на земле. Хлеб наш, она показывает, что как бы есть. Вот. Дай нам на сегодняшний день. Вот. Ну, интересно, что и в конце прижала руку, прости нам грехи наши, как мы прощаем, рукой разводит по всему храму, как мы прощаем, кто против нас согрешил. И не веди нас в искушение, взяла, перекрестила на левую сторону. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. То есть она в каждое слово вникла. Конечно, вот это такая молитва. Пусть она больная, но она показала, как правильно надо молиться. Конечно, мы не должны так в храме махать руками, но должны дома и в храме вникать в каждое слово. А вот когда мы сейчас не понимаем, молитвы читаем, вот когда благодать Божия коснется, мы будем вникать в каждое слово, даже это слово, которое пролетало мимо, и вдруг мы понимаем это слово. Также будем понимать Священное Писание. Все пойдет по-другому. Но для того, чтобы Господь принимал нашу молитву, надо постараться во всех грехах покаяться, поскольку мы уже имеем опыт какой-то. Сколько людей, многие, уже ходят в церковь, порой по 30 лет. А вот когда коснешься их души, я говорю: а почему в этих грехах не каялись? А я стыдилась говорить эти грехи. Никому не могла сказать. А я думала, а что батюшка подумает о мне, какая большая грешница? Конечно, надо душу полностью очистить, чтобы ничего не оставалось. Потому что мы каемся не священнику, а каемся Богу. И всегда себя настраивать так, что я каюсь последний раз. И, возможно, для каждого из нас будет последнее покаяние. Стараться надо со всеми жить в мире любви. Ни о ком не думать плохое. Добро творить. Когда мы творим добро кому-то, мы сами себе творим это добро. В это время совесть у нас спокойная, уравновешенная. Душа умиротворяется, радость, тишина, покой. Появляется милосердие, открываются духовные просторы души. Начинается совсем другая жизнь. А когда человек делает кому-то зло, он сам себе делает зло. В это время совесть его неспокойна. Становится он, благодать Божия уходит, он становится раздражительным, злым, обидчивым. Появляется гнев, зло, огромный поток. То есть весь ад открывается перед этим человеком. Поэтому старайтесь, братья и сестры, всем делать только одно добро. Любить Господа, любить ближнего. Выше этого ничего нет. И, конечно, заканчивая свое слово, Господь сказал, Бог любит тишину. Не будем создавать панику и бесноваться, бояться Антихриста, а надо стараться встретить не Антихриста, а Христа. Вот самое главное, что у нас. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Нам принесли списки помолиться. Перед этим я хотела сказать, что вот рассказали такой случай. Одна женщина не имеет возможности выходить из дома, все время слушает наши передачи. И в конце передачи, когда передает списки помолиться о здравии и покаянии, она их записывает и дома молится, говоря, что хотя бы так она может помочь ближним и какую-то лепту свою внести. И вот мы просим вас помолиться о здравии Александра, Татьяны, Елены, Лидии, Феодосии, Людмилы, Галины, Ирины, Надежды, Нины, Льва, Дмитрия, Надежды, монаха Антония, монаха Феодосия, схемонахини Агнессы. И о упокоении Иоанна, Галины, Алексея, Романа, Александра, монахини Александры и Елены. Благодарим вас всех за внимание. Завтра архимандрит Амбросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Просим ваших святых молитв, простите.